ЧП. У дочери моего друга в школе произошел пожар. Ну, не то чтобы пожар, а так, задымление. Проводка не выдержала. А, к слову сказать, учится девочка не просто в школе, а в лингвистическом лицее с углубленным изучением английского языка. Поэтому и пожарная тревога у них особенная. Сначала раздается какой-то перезвон колокольчиков, а потом приятный женский голос говорит на безупречном английском. «В нашей школе объявляется пожарная тревога. Прошу всех встать и выйти из классов в направлении выхода». На русском эта информация почему-то не дублировалась. Вот где дети действительно понимают, как важно учить английский. Школьники вместе с учителями двинулись к выходу. На выходе скопилась огромная очередь, так как турникеты без карточек не пропускали. Учителя просили приготовить карточки заранее, чтобы не терять время. Тех детей, которые не могли в спешке найти карточку, отводили в сторону и успокаивали. Приехали пожарные, сразу оценили ситуацию и со свойственным им прямолинейностью начали орать. «Это что еще за хрень? У вас сейчас дети задохнутся!» Завуч, красивая молодая женщина, попыталась этих грубиянов сразу поставить на место. «Во-первых, выбирайте выражение, здесь дети. Во-вторых, мы это все делаем организованно, без паники. Старшие пропускают младших, мальчик и девочек». «Женщина, вы нормальная? У вас в школе пожар! Быстро отключайте турникеты!» «Но мы тогда не сможем сравнить приходы и уходы и не узнаем, остался ли кто-то из детей в школе». «Все, мое терпение кончилось! Отключай турникеты, или мы их нахрен снесем!» «Не кричите! Я выдам вам и вашим коллегам гостевые пропуска!» Пожарные перепрыгнули через турникеты и побежали наверх. А их начальник абсолютно непедагогично заорал на завуча. «Сука! Отключай нахрен турникеты немедленно! Дай детям выйти, или пойдешь под суд!» Завуч заплакала и сказала. «Я не знаю как. Их только перед 1 сентября установили, а электрик сегодня не вышел». «Так бы сразу и сказал, а то стоишь тут и несешь какую-то пургу! Серега, давай к щитку! Отключай электричество!» В этот момент опять раздался перезвон колокольчиков и женский голос с английской речью. «А это еще что за радио?» — поинтересовался старший наряда. «Это не радио!» — всхлипывая ответила завуч. «Это сигнал пожарной тревоги и просьба всех покинуть школу». «Понял, у вас здесь у всех и без пожара крышу снесло!» Дальше все было буднично и скучно. Турникеты отключили, дети и учителя покинули школу, проводку заменили, директора почему-то сняли, а вот завуча оставили. Самое удивительное, что дочка друга видела, как на следующий день после пожара старший наряда пожарных уже в цивильной одежде преподнес завучу букет роз. А что, завуч у них вполне ничего.